Слезы навернулись на глазах у Шагина от досады, и он продолжал: «Если так будет, то ни брату, ни мне здесь оставаться нельзя. Наше состояние будет похоже на состояние человека, у которого над головой висит большой и плохо прикрепленный камень, могущий всякую минуту его задавить. Подданные наши при таком положении, по непостоянству своему и скотским нравам, будут иметь возможность делать беспрерывное возмущение как сами по себе, так еще более по проискам султанов, крымских гиреев, которых немало в Турции». От 13 марта Путятин писал в Петербург: «Велико здесь общее к нам недоброжелательство. Колга показывает чистосердечное к нам усердие, противоборствуя этому недоброжелательству. Все злоумышленные вероломцы здешнего общества его ненавидят, страшатся и простирают мысли свои, как бы его избыть». «Колга», — говорил Путятину, — «я и прежде хорошо знал беспутство своих одноземцев, но теперь нашел их в десятеро еще хуже и развратнее, чем были прежде. С людьми такими неблагодарными, русским и мне враждебными, остаться я не могу, потому что обещал ее императорскому величеству быть навсегда ей верным. Если дела будут продолжаться в таком же беспорядке, и сил моих не достанет России и себе быть полезным, то, покинув родную страну, принужден буду искать убежище под покровом императрицы». Хан по возвращении Колги собрал совет из знатнейших лиц. Шагин Гирей превозносил щедроты русской государыни и объявил, что будет всегда благодарен за это и усерден к русскому союзу, ибо видит в этом союзе прочное и постоянное благоденствие Крыма вообще и каждого его жителя в особенности. Потом спросил у собрания, что произвело непостоянство в их поведении, что побудило к коварству, обману, нарушению клятвы, что имеют они в виду, желают ли вольности, которая, как главное в жизни человеческое блаженство, доставляется покровительством ее императорского величества. Мы находимся между двумя могущественнейшими державами в мире, был ответ. Обеих их, России и Турции, мы одинаково боялись. Находясь в опасности от первой, соглашались на все ее предложения и в то же время, боясь другой, сносились с нею, представляя привязанность к прежнему своему состоянию. Мы обмануты, огорчены Россией, которая отнимает у нас собственные наши земли и, обращаясь с нами лживо, во всех своих поступках при всяком почти случае дает нам чувствовать свою жестокость. Колга возражал, что ничего подобного Россией не сделано, и если бы она хотела мстить им за их вероломство, то обратила бы их земли в пустыню и лишила бы их дневного пропитания, что и делается, если они, ведя себя коварно относительно России и ставши подозрительны порте, будут продолжать пагубное колебание. «Если, — говорил Шагин, — вы хотите быть вольными с помощью России, то выдайте мне немедленно возмутителей общего спокойствия, подавших повод к нарушению клятвы». Шагин поступил неосторожно, повернул слишком круто, но его требования отвечали глубоким молчанием. Раздраженный этим, Колга не мог уже остановиться и потратил последний заряд. «Данные вами клятвы, — сказал он, — и полномочия, на меня возложенные при отъезде в Россию, обязывают вас мне повиноваться, но если вы откажетесь от повиновения, то я принужден буду уехать из Отечества». Ему отвечали: «Мы вас не удерживаем. На ваше место найдется много людей, а, впрочем, Хан ваш и наш государь, ему одному обязаны мы повиноваться». После этого Шагин-Гирей сообщил командующему второй армии, князю Долгорукому, о своем желании сделаться самовластным ханом над татарами, ибо только в таком случае он может утвердить самостоятельность Крыма, иначе же он там оставаться не может. Совет, получивший донесение князя Долгорукого, рассуждал, что взгляд Калги-Салтана совершенно основателен и справедлив, но все же при настоящих обстоятельствах поступить так нельзя. Эта перемена нарушила бы наши договоры с татарами и подала бы туркам повод опять склонять их на свою сторону. На совершенное отделение татар от турок надобно употребить еще много лет. Решено, чтобы граф Панин отправил к Шагин-Гирею письмо, где похвалил бы Калгу за его усердие, объяснил в общих выражениях невозможность исполнить его желание, обнадежил покровительством императрицы и обещал во всяком случае убежище в России. Панин написал Шагин-Гирею от 14 июля. «Ежели бы дела до такой крайности дошли, чтоб вы не нашли полной для себя в Отечестве безопасности, и дальнейшее вам там присутствие оказалось бы действительно бесполезным для вразумления татар, а для вас, собственно, бедственным, то от вас будет зависеть возыметь прибежище в границе Ее Величества Империи». Шагин-Гирею не оставалось ничего другого, как выехать из Крыма, и он написал Долгорукому, что Бог, видно, за грехи удалил его из Отечества и странствовать пустил по чужим углам и дворам. Шагин просил удалить его в такое место, где бы его никто не знал. На донесение Долгорукого императрица отвечала от 4 октября: «Калга-Салтан, восприяв при обстоятельствах отечества своего для него опасных в границе империи нашей прибежище, совершенно достоин сам по себе, так и для могущих быть примеров, чтоб при сей постигшей его крайности видел продолжение к себе нашей милости. Мы